День Победы – это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь ради жизни нашей. Константин Симонов. Смерть друга. Памяти Евгения Петрова. Неправда. Друг не умирает, лишь рядом быть перестает. Он кров с тобой не разделяет, из фляги твоей не пьет. В землянке занесен метелью, застольной не поет с тобой. И рядом под одной шинелью не спит у печки жестяной. Но все, что между вами было, все, что за вами следом шло, с его останками в могилу улечься вместе не смогло. Упрямство, гнев его, терпение, ты все себе в наследство взял. Двойного слуха ты и зрения пожизненным владельцем стал. Любовь мы завещаем женам, воспоминания сыновьям, но по земле войной сожженной идти завещано друзьям. Никто еще не знает средства от неожиданных смертей. Все тяжелее груз наследства, все уже круг твоих друзей. Взвали тот груз себе на плечи, не оставляя ничего. Огню, штыку, врагу навстречу неси его, неси его. Когда же ты нести не сможешь, то знай, что голову сложив, его всего лишь переложишь на плечи тех, кто будет жив. И кто-то, кто тебя не видел, из третьих рук твой груз возьмет. За мертвых мстя и ненавидя, его к победе донесет, донесет. ...1942 год. Читала Светлана. Война, она и есть война. И по сей день былые ноют раны. И все-таки наденьте ордена. И с праздником Победы, ветераны!